Глава 28. Секрет ее блога. Вика вышла из женского туалета и двинулась сквозь толпу посетителей в середину танцпола. Под высоким потолком над головами танцующих извивался голографический красный дракон, явно позаимствованный из китайской мифологии. Впереди она уже видела Дашу и Егора, качающихся в такт музыке, и направилась в их сторону. Она не понимала Дашку. Вместо того, чтобы сразу отшить этого прилипчивого балбеса, ее лучшая подруга который день продолжает с ним общаться, будто ей правда приятно его внимание. При желании она могла найти себе вариант поинтереснее этого никчемного голодранца. Парни, подобные Егору, Вику всегда бесили. Навязчивые, беспардонные, да еще и без гроша в кармане. Откуда они только брались на ее пути? Сама она всегда предпочитала богатых поклонников с крутыми машинами, влиятельными и успешными родителями. Девушка всегда считала, что только с такими можно иметь дело. А что взять с этого Кукушкина? Хотя он и правда был довольно симпатичный. Этого у него не отнять. Смешной, болтливый, простодушный и малость неуклюжий. Может, стоит снять его для своего блога? Немного развлечь подписчиков. Нечасто в ее блоге мелькали подобные болваны. Приближаясь к танцующей паре, она как раз обдумывала эту внезапную идею, когда кто-то вдруг нежно обхватил ее сзади за талию. Вика резко развернулась на каблуках и гневно вскинула брови. Вот кого она точно не ожидала здесь увидеть. Влад Козилов, ее старый знакомый, широко улыбался, сверкая идеальными зубами. Парень был одет с иголочки, модный костюм, дорогая обувь. Вот такие лощеные типы Вике обычно и нравились, но конкретно с этим молодчиком связываться точно не стоило. От таких наглых и самоуверенных парней, как Влад Козилов, всегда одни только проблемы. «Грабли свои убери!» «Это ты так обычно здороваешься!» «Убрал руки, сказала!» «Помнится, раньше ты не особо жаловалась!» «Это было раньше! Что ты тут забыл?» «Просто пришел поразвлечься!» «С очередной девицей?» «Ревнуешь?» «Смеешься? Мне без разницы, с кем ты проводишь время. Главное, что не со мной». «Я здесь с друзьями. А ты? Опять ищешь подходящий антураж для своего блога? Такой, чтобы все доверчивые дурачки обзавидовались?» Вика побагровела от стыда и злости, вспомнив, как они с Владом познакомились. Она была бы рада это забыть, но слишком уж неприятная вышла история. Однажды Виктория возвращалась из университета, как вдруг увидела у обочины шикарную, дорогую спортивную машину ярко-красного цвета. Лучи солнца отражались в ее отполированных до зеркального блеска боках. Девушка всегда мечтала о такой, но прекрасно понимала, что ее мечтам не суждено сбыться. Недолго думая, она включила видеокамеру, направила ее объектив на себя и встала так, чтобы машина полностью попала в кадр позади нее. «Привет, дорогие подписчики! С вами снова я, и сегодня у меня огромная радость! Решила поделиться ею с вами, ведь держать такое в себе просто нереально! Вы все прекрасно знаете, что недавно у меня был день рождения. Видео с вечеринки я не выкладывала, но сами понимаете, по какой причине. Там было столько знаменитостей, а они не слишком любят мелькать в частных блогах. Но речь не об этом. Так вот, подарки продолжают поступать. Только взгляните на это чудо! Любимый человек подарил мне эту удивительную машину, хотя я даже не просила его об этом. Боже, как это приятно! Какой замечательный сюрприз! Еще один прекрасный день моей жизни!» Виктория обошла вокруг красного автомобиля, снимая его со всех сторон, после чего остановила запись и завистливо вздохнула. «Ну почему? Кому-то все, а кому-то ничего!» Ей все сложнее было поддерживать образ богатого и успешного блогера. В последнее время девушка буквально из кожи вон лезла, лишь бы никто ни о чем не догадался. Она не успела сделать и пары шагов. У машины внезапно загорелись фары. Она издала смешной квакающий звук, и двигатель завелся. Вика от неожиданности так и подскочила. К ней приближался высокий парень с брелоком автосигнализации в руке. Он смерил испуганную девушку насмешливым взглядом. «Ничего не попутала?» «Ты о чем?» «О моей машине, которую ты только что выдавала за свою. Я все слышал. Подарок от любимого человека. Самой-то не смешно?» А тебе жалко, что ли? Не жалко. Просто я таких терпеть не могу. Если не зарабатываешь на красивую жизнь, нечего пускать людям пыль в глаза. Тебя забыла спросить. Но этот парень каким-то образом нашел ее блог и даже подписался на него. А когда она выложила видеоролик с его машиной, написал ей в личку презрительное послание. Оказалось, его звали Владом. Вика тут же внесла его в черный список. Тогда он зашел с другого аккаунта и в пух и прах разнес ее в комментариях к видео. Разразился скандал. Подписчиков сильно возмутило, что девушка так нагло солгала им. Ей даже пришлось удалить тот видеоролик и заблокировать нескольких самых активно возмущавшихся пользователей. Шумиха улеглась только пару недель спустя, но количество зрителей порядочно сократилось. А этот Влад оказался настоящим козлом. Периодически подписчики еще вспоминали инцидент в комментариях к другим ее постам. Она тщательно отслеживала все их реплики и удаляла самые неприятные. Но если бы эти болтуны только знали, как трудно ей сейчас приходилось. Виктория уже не первый раз делала подобные посты. Фотографировалась у чужих особняков, выдавая их за собственность своих родителей. Снимала видео у чужих яхт и дорогих машин, утверждая, что они принадлежат ее богатым и успешным друзьям, либо ей самой. Ужасная правда заключалась в том, что ее отец недавно обанкротился, и теперь семья Сазоновых едва сводила концы с концами. Из собственного загородного трехэтажного особняка им пришлось перебраться в тесную городскую квартиру, распродать почти всю собственность. Теперь родители с трудом оплачивали ее учебу в университете. Но Вика никому об этом не говорила, даже самым близким друзьям. К счастью, новостями, связанными с бизнесом, они не особо интересовались, поэтому о неприятностях ее отца не знали. Для всех Виктория по-прежнему оставалась дочкой богатых родителей. А она продолжала поддерживать свой гламурный образ, пользуясь для этого любой возможностью. Рекламодатели с удовольствием платили ей за рекламу своих продуктов, предоставляли бесплатные образцы косметики, одежды и других товаров. И Вика хорошо на этом зарабатывала для своих собственных нужд. Но только до тех пор, пока на ее пути не возник этот мерзавец. И угораздило же ее остановиться у его машины. Влад еще некоторое время продолжал писать ей в личку, насмехаться и всячески подшучивать над ее бедственным положением. Потом вдруг пообещал рассказать обо всем ее оставшимся подписчикам, но тут же признался, что она ему сильно нравится. И если сходит с ним куда-нибудь, то он готов забыть о случае с машиной. Пришлось согласиться, а иначе он покончил бы с ее карьерой блогера. В принципе, парень оказался вполне симпатичным и щедрым, даже сводил ее в один из самых дорогих ресторанов города. Но поддерживать это знакомство Вика не собиралась. То, как состоялось их странное знакомство, не выходило у нее из головы. Козилов пообещал сохранить ее секрет, и она уже обрадовалась, что больше никогда его не увидит. Но вот он снова стоял перед ней, скрестив руки на груди, и вся ее злоба всколыхнулась с новой силой. «Так ты здесь одна?» «Нет, с друзьями!» «Такими же блогерами?» «А тебе какое дело?» «Может, оставишь их и присоединишься ко мне? Мы отлично проведем время». «Размечтался». «А ты все дуешься. Можешь расслабиться. Я же пообещал сохранить все твои грязные тайны». «Это и в твоих интересах тоже». «Правда?» «Начнешь болтать, я тебя уничтожу». «И каким же образом?» «О, я найду способ, уж будь уверен. Поэтому отвали от меня и больше не приближайся». И она снова направилась к Даше, расталкивая танцующих людей. «Отчаянно! Но мне такие всегда нравились!» Вика, не оборачиваясь, показала ему средний палец, а Влад лишь громко расхохотался ей вслед.